Глава 50. Удивительное огненное представление принца Ноа. Событие не осталось без внимания. Гостеприимные ночи славились подобными происшествиями, и многие гости только их и ждали. Раздались одобрительные выкрики, хохот, откуда ни возьмись появились зеваки, желавшие увидеть, что произойдет дальше, и весьма разочарованные тем, что зачинщики драки решили попросту сбежать. Все это привело мэтра Абревиля в еще большую растерянность. Он не был сведущ в том, что касалось поединков со злодеями. Знакомые ему поля боя обычно простирались в тихих залах судебных заседаний, где самым грозным оружием является молоточек судьи. Но даже ему показалось, что надеть кому-либо котел с горячим пуншем на голову — неподобающий боевой прием. Впрочем, времени на обсуждение своего поступка Джунипер не предоставила. Яростно сопя, она тащила за собой упирающегося сатира Фарра, махала свободной рукой Мимулусу, прикрикивая «Быстрее! Быстрее!», расталкивала ближайших танцоров, чтобы как можно быстрее скрыться в гуще толпы. В общем, вела себя так, как будто не сомневалась в своих решениях. Мэтр Абревиль подобной уверенностью похвастаться не мог. «Джуб!» — простонал он, делая вслед за ней несколько нетвердых шагов. «Что ты наделала? Как ты могла?» «Миму! Да шевелись же ты!» — завопила Джуб, схватив его свободной рукой за шейный платок, как за поводья. «Бежим!» «Как тебе в голову пришло?» — задыхаясь, хрипел Мимулус, которого теперь волокли так же безжалостно, как и ошалевшего Фарра. «Надеть этому, это, на голову!» «Его цветочество приказал мне пролить пунш на жилет ранункула, чтобы отвлечь», — ответила Джуб, шумно дыша от усилий, которые приходилось прилагать, чтобы тащить своих подопечных сквозь толпу. «Именно так я и сделала». «Не думаю, что принц подразумевал...» Недоверчиво пролепетал мэтр Абревиль, но тут по ушам ему, да и всем остальным, ударил чистый пронзительный звук, описать который наверняка не мог бы никто из присутствующих, но все сошлись бы на том, что от него закладывало уши, а в голове начинался звон. Музыка разом захлебнулась, музыканты со звоном и грохотом уронили свои инструменты, зажимая уши руками. Кто-то из танцоров окаменел на месте, кто-то запнулся и врезался в соседа. Разносчики дружно опрокинули подносы, разливая вино, эль и пунш, и горестно запричитали. Хоровод бесов, остановив свой безудержный быстрый бег, с визгом сбился в кучу, визжа и жалуясь. Все зажимали уши и трясли головами, на несколько мгновений позабыв, где они находятся и что делают. «Должно быть, это свисток ранункула», — воскликнула Джуб, отнимая руки от ушей. Она пришла в себя куда быстрее, чем Мимулус. Тот все еще скакал на одной ноге, пытаясь вытряхнуть мучительный звук из головы, как холодную воду. Но все же не так быстро, как Фар, сразу сообразивший, что рука, за которую его так немилосердно тащили в неизвестность, наконец-то свободна. «Вот уж нет!» — вскричала Джуб, в последний момент заметившая, как сатир собирается дать дёру. «Вы, сударь, без нас никуда не пойдете». И не успели эти слова отзвучать, как она уже повалила Фарра на землю, прыгнув и обхватив изо всех сил его мохнатые козлиные ноги, как заправский борец. Мэтр Абревиль, еще не успевший успокоиться после скандального происшествия с пуншем, глухо застонал. Джунипер Скиптон вела себя все более непредсказуемо и неприлично. Слегка примирить его с происходящим могло лишь то, что никому из гостей праздника более не было дела до мелких драк и стычек. Лесные существа были до нельзя встревожены из-за загадочного, оглушающего звука. «Да что вы ко мне пристали? Зачем тащите и роняете?» — жалобно выл ушибленный сатир, изворачиваясь всем телом и глядя на Джуб с ужасом и непониманием. Нектар, казалось, стер из его памяти все события сегодняшней ночи. «Да потому что мы все в смертельной опасности!» Джуб была неумолима и не собиралась отпускать его брыкающиеся ноги. и вам следовало бы поблагодарить нас за то, что мы вернулись вас спасти». «Отчего?» — возопил Фар, продолжая легаться и брыкаться, как будто от исхода этого поединка зависела его жизнь. И, надо сказать, смутные догадки сатира-лодочника были в чем-то близки к истине. Ответом ему послужили испуганные крики гостей, зазвучавшие отовсюду в разнобой. Толпа всколыхнулась, и Джуб поняла, что нужно быстрее подниматься. В зарождающейся панике их с Фарром могли затоптать. Переполошившиеся лесные существа задирали головы кверху, указывали руками на небо, показывая друг другу нечто странное, пугающее и до нельзя красивое. В ночной темноте на фоне ярких звезд расчерчивали тьму ослепительные полосы огня. Они были похожи на молнии, но молнии живые и крайне беспокойные. Вместо раскатов грома их движения сопровождали истошный вой, хрип и шипение. Зрелище это захватывало даже больше, чем пугало. Небо затянули клубы светящегося разноцветного дыма, а огненные полосы чертили загадочные узоры все быстрее и ярче, усыпая все вокруг себя снопами искр. Возгласы страха в толпе постепенно сменились восхищенными восклицаниями и первыми робкими аплодисментами. Гости праздника подумали, что в этом году их решили развлечь огненным представлением в небе и пришли в восторг. До сих пор гостеприимной ночью не устраивали фейерверков. «Это еще что?» — пробормотала Джуб, сбитая с толку, но уверенная, что стремительные огненные существа представляют собой очередную опасность из бесконечного списка смертельных опасностей, которыми кишели волшебные миры. Мэтр Абревиль и Фар, позабыв о своих недавних переживаниях, точно так же замерли, уставившись в небо. Наступил тот редкий миг, когда даже смертельная опасность блекнет перед лицом чего-то непознанного и прекрасного. А танец огненных вихрей был воистину великолепен. «Пресвятые вершки и корешки! Нашли время для ратозейства!» — вскричал тут принц Ноа, стремительно явившийся из толпы с тем же изяществом, которым было отмечено его недавнее исчезновение. Правда, имелись и некоторые отличия. Сейчас его цветочество казался куда сердитее и встревоженнее, и, стало быть, что-то в его плане пошло не так. «Ладно, эти лесные болваны, но от вас я никак не ожидал подобной легкомысленности!» — напустился он на своих приспешников, растерянных и очарованных одновременно. «Никогда не видали воспламеняющихся летающих змей?» Джуб, Мимулус и даже Фар, не узнавший бы сейчас и родную мать, дружно покачали головами. «Да ведь это же все те же змеи Ранункула, только опоенные нектаром. Я полагал, что они уснут и не доставят нам более никаких хлопот, но отравитель все-таки пробудил их свистом. Нет, мой план был хорош и даже безупречен. Змеи растеряли всякий ум. Вот и славно. Но вырвались на свободу, а это никуда не годится». «Они и в самом деле воспламенились», — удивленно заметил Мимулус, продолжая неотрывно смотреть в небо, несмотря на гневную речь его цветочества. «Видимо, столь удивительного происшествия не случалось и в самом Рассендале». «Еще бы им не воспламениться!» — еще громче и сердитее закричал принц, окончательно выйдя из себя. «Молочайные змеи — существа не только ядовитые, но и огнедышащие время от времени». И когда я упоминаю время, я имею в виду то самое время бедствий и потрясений, хуже которого ничего не придумаешь. От нектара змеи позабыли, как держать огонь при себе, вот и горят изнутри теперь. Только высшим силам известно, чем все может закончиться. Того и гляди, они начнут взрываться, как петарды. Нужно уносить ноги, пока не поздно. В голосе его цветочества звучала неподдельная тревога. Сам принц проявлял явные признаки раздраженного нетерпения, и это возымело действие. Джуб заставила себя оторвать взгляд от пылающего неба, и то же самое со вздохом сделал и мэтр Абревиль. А вот Фар так и стоял, задрав свою рогатую голову. Даже когда Джуб вновь потащила его за собой, Сатир смотрел лишь в небо, спотыкаясь и запинаясь на каждом шагу. Упоение его было так велико, что и на ходу он пытался достать свирель, чтобы сыграть на ней мелодию, достойную величественного зрелища, как он сам объяснил. Но принц, кипя от злости, немедленно завопил: «Воспрещаю!» И опечаленный Сатир со вздохом спрятал свирель обратно. В своем восхищении он не был одинок. Прочие гости, несколько успокоившись, только и обсуждали между собой, что веселее гостеприимной ночи еще не бывало. И того, кто устроил прекрасный салют, непременно нужно представить к награде. Были позабыты и танцы, и застольные песни, и недавний беспорядок из-за таинственного свиста. Все замерли, глядя на огненные чудеса. А змеи пылали все ярче, метались все быстрее, превращаясь в огненные мельницы, и выглядел их танец совершенно завораживающе. «Слышите, сударь», — сказала Джуб, нагнав принца, — «совсем недавно вы печалились из-за того, что не состоите в списке почетных гостей, и вами никто не восхищается. Но теперь все-все-все считают, что вы, как мастер над фейерверками, главный устроитель сегодняшнего веселья. Только послушайте, как они нахваливают огненное представление. Пусть даже они и не догадываются, кого именно благодарить, но вы-то знаете, что все это восхищение по праву ваше». «И в самом деле», — воскликнул Ноа, обдумав, как следует ее похвалу, чтобы не оказалось, будто он принял пустую лесть за истину, как те глупцы, что принимают медяк за золото. «Ты думаешь, Джуб, что я все-таки стал украшением этого праздника?» «Несомненно», — решительно ответила Джуб, про себя ужасно радуясь тому, что его цветочество нашелся, и теперь все они снова держатся вместе. «Он станет нашей погибелью, вот что, несомненно», — проворчал мэтр Абревиль. Но даже ему, если говорить откровенно, довелось ощутить упоительный трепет при виде воспламенившихся молочайных змей. И, стало быть, принц сумел впечатлить тросиндальского волшебника. А это дорогого стоило. Джуб, внезапно развеселившись, принялась сбивчиво рассказывать его цветочеству, как справилась с Ранункула, надев тому котел на голову. И принц неохотно, но с затаенным удовлетворением, признал, что никто еще не сражался за него с такой храбростью. «Напомни мне, чтобы я как-то вознаградил тебя, отважная Джуб Скиптон», — сказал он. «Но только без лишней дерзости и навязчивости. Терпеть не могу, когда кто-то считает, будто я ему что-то должен». «Помнится, и мне была положена какая-то награда», — внезапно оживился Фар. «Сразу видно, что память к тебе не вернулась, лодочник», — процедил принц Ноа, свирепо глядя на Сатира. «Иначе ты бы боялся сейчас и звук издать. Это из-за тебя я был вынужден». Но договорить он не успел. Бах! Бабах! Высоко в небе раздался трескучий грохот, и искр посыпалось так много, что глазам стало больно. Теперь мглистая лощина была освещена ярче, чем днем. Но все тонуло в клубах едкого дыма, наполненного огненной пылью. «Этого я и боялся», — промолвил принц недовольно. «Змеи начали взрываться. Мачеха будет в ярости».